Глава 616. Демонический ци захлестнул небо. Примечание переводчика. Так говорят о чем-то страшном, чудовищном. Округу огласил грохот. Между практиками южных небес, которые погнались за пятью лучами света, практически сразу разгорелась борьба. Грохот магических техник и божественных способностей перемежался с рычанием и холодным фырканьем. За считанные мгновения пять невероятных сокровищ нашли своих владельцев. Хань Даньцзы поднял глаза вверх со словами: «Собратья даосы, эти пять необыкновенных сокровищ были освобождены нашими совместными усилиями с собратом даосом Мэном. Думаю, не стоит упоминать о том, что вы повели себя довольно бестактно». Только сейчас практики с Южных Небес заметили Манхао и Хань Даньцзы внизу. «Если вам интересно, собратья даосы, мы можем вместе попытаться добыть ценнейшие сокровища, скрытые в этом мире. Мы можем вытащить их вместе. Что скажете?» Хань Даньцзы улыбался, но в его глазах на секунду промелькнул странный едва уловимый блеск. Краем глаза он все время наблюдал за Манхао. Все потому, что он предварительно не посоветовался с Манхао, когда делал это предложение, противоречащее их ранним договоренностям и его объяснению. Ему явно требовалась не только помощь Манхао, но и всех остальных практиков с планеты Южные Небеса. Как ни старался, но Хань Даньцзы никак не мог прочесть эмоции Манхао. Все это время его лицо оставалось совершенно непроницаемым. Чем дольше Манхао себя так вел, тем неувереннее становился Хань Даньцзы. Главной причиной, по которой он попросил о помощи у Манхао, была его культивация. Причем не он один был ею впечатлен, хотя никто не хотел признавать это вслух, но большинство из них уже давно смирились с тем фактом, что у Манхао была самая могучая культивация в их группе. Поэтому присутствие рядом с Хань Даньцзы Манхао лишь прибавило вес его словам. Всё-таки, когда эксперт планирует что-то сделать, его план редко можно было назвать скромным. Глаза практиков, находящихся в воздухе, заблестели, но никто ничего не сказал. Несмотря на то, что совсем недавно Манхао их попросту надул, каждый из практиков прекрасно понимал, что это произошло в результате случайного стечения обстоятельств. Как такое предложение могло их не обрадовать? Разумеется, во внешнем мире каждый из них считается крайне умным и сообразительным человеком, так что они сразу смекнули, что слова Хань Даньцзы были правдивы лишь на треть. Фан Юй первая нарушила тишину. «Если мы добудем ценное сокровище, как мы его поделим?» «Я дам Дао обет и поклянусь на сердце моей культивации. Не имеет значения, сколько сокровищ мы добудем, я хочу лишь один огненный шар», — категорично заявил Хань Даньцзы. «К тому же», — продолжил он серьезно, и его слова напоминали мягкий звон золотых колокольчиков. «Если я нарушу клятву и пойду против моего слова, этим я отрежу себе путь к дальнейшей культивации, да и на Южных Небесах вряд ли смогу укрыться от гнева ваших сект и кланов». Практики с планеты Южные Небеса задумчиво нахмурились. Все было так, как сказала Хань Даньцзы. Несмотря на не очень высокую культивацию, за их спинами стояли могущественные секты и кланы, самые крупные игроки на планете. Это в каком-то смысле уняло страх того, что Хань Даньцзы может обмануть их и нарушить клятву. Практики в небе переглянулись. Каждый думал о своем, но никто из них не хотел, чтобы их эмоции и мысли отразились у них на лице, поэтому все сохраняли нейтральное выражение. Постепенно все взгляды сосредоточились на Манхао. «Меня тоже вполне устроит клятва в виде дао-обета», — спокойно сказал он. Какое-то время стояла тишина, а потом члены клана Цзы полетели вниз к поверхности зеркала. Практически сразу к ним присоединились практики Южного Предела, Северных Пустошей и Фан Юй. Однако это были не все попавшие в четвертый мир практики. Отсутствовали Сюй Цин и еще несколько человек. Хань Даньцзы с улыбкой принялся объяснить остальным, как попасть в центральную область. Пока они ждали прибытия остальных, он сложил ладони и виновато поклонился Манхао. «Собрат Даос Мэн», — искренне сказал он. «Дело не в том, что я передумал. Как ты мог заметить, нашей с тобой силы недостаточно, чтобы добыть эти ценные сокровища. Только объединив усилия с остальными, у нас появится шанс. Я искренне надеюсь, что ты не станешь держать на меня зла». Попросил он и еще раз низко поклонился. Распрямившись, он раскрыл ладонь, на которой лежал нефритовый кулон в форме дракона. «Этот ценный кулон я добыл совсем недавно. С помощью него можно призывать огромного дракона, который изрыгает из пасти настоящее море. Собрат Даос Мэн, пожалуйста, прими этот кулон в качестве моих извинений». С этими словами он отправил кулон по воздуху в сторону Мэнхао. Лицо Мэнхао не выдавало никаких эмоций, поэтому он просто покосился на кулон, а потом проверил его с помощью божественного сознания. Не обнаружив ничего подозрительного, взмахом рукава он поместил его в сумку. «Благодарю, собрат Даос Хань Даньзы». Невозмутимо поблагодарил старика Мэнхао. Хань Даньзы спокойно проводил кулон взглядом, но внутри он немного насторожился. Непроницаемое выражение лица Мэнхао не давало ему понять, о чем тот думал, что и стало причиной его некоторой нервозности. «Ха!» – мысленно фыркнул он. «Чего я так волнуюсь из-за обычного мальчишки из младшего поколения? Да, он тот еще хитрец и интриган, но у всего есть пределы даже у него. К тому же я четко дал всем понять, что мне нужен лишь один огненный шар. Ни за что не поверю, что Мэнхао может создать мне проблемы на пустом месте». Мысленно он не удержался от зловещего хохота, тогда как внешне продолжал улыбаться от уха до уха. Дожидаясь остальных, он и Мэнхао медитировали в позе лотоса. Через 2 часа один за другим начали пребывать практики с Южных Небес. Никто не разговаривал, они сосредоточили свою силу на одном участке зеркала и с размаху в него ударили. С мощным грохотом в мире зеркала образовалась гигантская воронка. Она быстро завращалась, превратившись в черную дыру, которая принялась засасывать в себя различные магические предметы. Многие не переживали перехода на другую сторону, разбиваясь вдребезги, но дюжине лучей света удалось пробиться наружу. Слепящий свет разлетающихся в небе сокровищ сразу же привлек внимание толпы, но потом люди также быстро посмотрели на мир зеркала у них под ногами. Внутри воронка по-прежнему находилась на месте, как и сила притяжения черной дыры. К сожалению, ее оказалось недостаточно, чтобы засосать в себя 7 огненных шаров старшего демона. И все же, 2 ближайших к черной дыре шара покрылись рябью, а окружавшее их пламя начало подрагивать. Судя по всему, если увеличить силу черной дыры, они могли бы сдвинуться. «Еще раз!» – скомандовал Хань Даньцзы, не сводя глаз с огненных шаров. Он вспыхнул всей силой своей культивации, когда он начал накапливать силу. Остальные переглянулись и тоже высвободили всю силу их культиваций. Мэнхао на секунду закрыл глаза, а потом перешел на 6-ю жизнь. Бум! Прогремел взрыв их одновременной атаки. В этот раз сила их удара могла вызывать землетрясение и даже разрушить горы. Возникшая в мире зеркало воронка была значительно больше предыдущей. Когда появилась черная дыра, 2 огненных шара, которые были ближе всего к ней, начали сильно искажаться. Наконец они сдвинулись с места. В этот момент мир вокруг потускнел, а из черной дыры потянуло величественной аурой ценного сокровища. Глаза всех присутствующих расширились от изумления, когда они почувствовали эту ауру. Настолько мощную, что казалось, она была способна сразить бессмертных. Мэнхао прищурился. Аура деревянных мечей в огненных шарах во много раз превосходила ауру его аналогов в его бездонной сумке, но сомнений быть не могло. Это были одинаковые мечи. Хань Даньцзы не потребовалось еще раз давать команду. С вожделенным блеском в глазах практики с планеты Южные Небеса вновь вспыхнули силой своей культивации и обрушили на поверхность зеркала свои самые могущественные божественные способности и магические техники. Хань Даньцзы сделал глубокий вдох. Его дурной демонический ци, который мог почувствовать только Мэнхао, внезапно перекрыл эманации практика внутри Хань Даньцзы, словно он только что стал демоном. Мэнхао перешел на 7-ю жизнь, что дало его физическому телу силу отсечения души. Вместе с остальными он продолжал атаковать участок зеркала перед ними, поверхность у них под ногами покрывала множество трещин. Хоть эти трещины довольно быстро затягивались, в мире зеркало воронка достигала практически 30 метров в диаметре. Края воронки находились всего в нескольких сантиметрах от деревянных мечей в огненных шарах. Все присутствующие, не мигая, наблюдали за вращающейся воронкой и черной дырой по другую сторону зеркала. С расширением черной дыры 3 огненных шара из 7 начали искажаться и вибрировать. Внезапно они пришли в движение. Практики с планеты Южные Небеса словно коршуны наблюдали за этими огненными шарами. Их культивация стремительно вращалась, пока они ожидали появления на их стороне этих ценных сокровищ. Ведь именно в этот момент за них начнется сражение. Прошло всего 10 вдохов, но для собравшихся практиков минула вечность. Они внимательно следили, как 3 огненных шара приближаются к черной дыре. Похоже, их что-то удерживало на месте, но сила черной дыры постепенно притягивала их все ближе и ближе, Источником силы притяжения этой черной дыры были не практики с планеты Южные Небеса, а взаимодействие между миром снаружи и внутри зеркала. Практики были лишь катализатором, который высвобождал эту силу. Сила притяжения черной дыры была настолько мощной, что помимо трех огненных шаров она затронула крайне реалистичного старшего демона, вокруг которого и вращались эти шары пламени. Ближе, ближе! В следующий миг один из деревянных мечей исчез в черной дыре. У всех на мгновение перехватило дыхание, а потом у них из-под ног вылетел невероятный деревянный меч. В луче света, похожего на разматывающийся моток шелка, он умчался в небо. Члены клана Цзы тут же бросились за ним в погоню. Следом из зеркала вылетело еще два меча. Их Ци меча искрился, подобно радуге. В практиках ударил леденящий холод, но он был не способен заморозить их пылающие сердца. Фан Юй вместе с людьми из Северных Пустошей и другими практиками пустились в погоню за этими двумя деревянными мечами. Как только люди пустились в погоню, три деревянных меча полыхнули еще более впечатляющей энергией. Из-за них по небу пошла рябь, которая значительно замедляла всех людей, попавших в поле ее действия. Словно мечи создавали пространство и время, работающие по их собственным правилам. Мэнхао тоже погнался за деревянными мечами, как и Хань Даньцзы. Судя по всему, им обоим было не избежать схватки за деревянные мечи. Но оказалось, что Хань Даньцзы только сделал вид, что погнался за мечами. Практически сразу он развернулся и полетел вниз. Пока практики гонялись за сокровищами, он рухнул на колени, прикусил язык и сплюнул немного крови. Она тут же превратилась в тонкие струйки тумана, которые потянулись к черной дыре в мире зеркала. Проникнув в мир зеркала, они приблизились к телу старшего демона, чьи мечи были затянуты в черную дыру. «Дух предка! Ваши потомки не забыли о вас! Я пришел сюда, чтобы вернуть вашу силу обратно в мир!» После этих слов глаза старшего демона заблестели интеллектом. Он позволил струйкам крови опутать себя и потащить к черной дыре. Все вокруг задрожало и загрохотало. Неожиданно воронка перед Хань Даньцзы расширилась до нескольких тысяч метров в диаметре. Изнутри доносился странный и очень зловещий звук, словно множество людей одновременно плакали и смеялись. Внезапно гигантская 300-метровая голова начала подниматься из ставшей похожей на воду поверхности мира внизу. Демонический Ци захлестнул небо.